Лу смотрел на них, не скрывая презрения, а когда я вопросительно глянул, он, передернув плечами, сплюнул, обозвав трусами, потому что прятались от Шичибукая и его соратников, не пытаясь вернуть себе тени, и ни словом, ни делом нам не помогли, хотя не могли не знать, что мы сражаемся. Кэп был чертовски прав, я тоже держался подальше от этих людей и не желал иметь с ними дела, но отнесся, пожалуй, снисходительнее. Все же не у каждого были сила, храбрость, стойкость и воля на то, чтобы бороться до конца, не страшась даже смерти. Кто-то предложил отпраздновать победу над морем и провизией, что была в замке. Идею горячо поддержали все. И хотя нам с Лу, опять же, не очень-то хотелось разделять праздник с трусами, отсидевшимися в лесу, но и они имели право на радость. Веселились от души, заодно празднуя присоединение к команде Брука и Бонни, которая все же согласилась на предложение и быстро спелась с нашими ведьмами. Пили, ели, горланили песни, радовались жизни, как могли радоваться лишь те, кто побывал на грани хоть раз. Потому что в этот раз нам снова повезло. А день пира закончился теплой ночью, пусть и в тумане, но лунном, в компании друзей. Потом, уже на следующий день, Луффи по доброте душевной, хотя скорее по велению левой пятки, приказал Фрэнки отремонтировать корабль пиратов Румбы, чтобы трусы из леса сумели доплыть до ближайшего острова. Разрешение у Брука на использование корабля он, конечно же, не спросил, зато глядя на кости, обычные, неживые, на комоговорящего скелета, решил, что стоило похоронить их достойно, на выбор предлагая или морской обычай, или сухопутный. Наш новый музыкант предпочел вариант второй, так что на Триллербарк вскоре был создан мемориал пиратам, которых долго ожидал Лабун. Молча, без пафоса, кости предали земле и разошлись. Хотя я там, на кладбище, оставил и погибшую Катану. Верно служившим клинкам тоже стоило отдавать дань уважения. Все золото Мори, а его оказалось немало, нами, разумеется, присвоило нам. Точнее себе, но это излишнее, не стоящее упоминания детали. Впрочем, никто и не был против. Луффи даже хохотнул, заметив, что золотишко нами все равно общее, за что тут же получил связкой каких-то браслетов из кожи и белого металла в голову. Но ничуть не расстроился, посчитав, что это откуп, и тут же напялив цацки на плечи, предплечья и запястья. Ведьмы это, белое золото и серебро, охватывавшие загорелые крепкие руки, все втроем оценили, повелев не снимать, а потом подобрав и нам драгоценный хлам. Мол, команде короля пиратов, неважно, что будущего, положено выглядеть представительно и дорого. А мы и не были против. Не мешались и ладно, да и повыпендриваться, наверное, было как-то по-пиратски. Себя ведьмы, разумеется, тоже не обделили, прибрав к рукам все женские цацки, которые нашли. Ну а потом пришла пора и двигаться дальше. На прощание капитан Шатрусов из леса по имени Лола дала Луффи библ-карту своей матери, которая великая пиратка и должна была помочь нам, раз уж мы спасли ее дочь. Кэп, глядя на бумажку, указывающую путь, вдруг вспомнил, что у него была еще одна библ-карта, но уже Эйса. Он достал ее и вдруг обнаружил, что та медленно тлела. Спросить об этом явлении мы не успели. Новые знакомые пояснили нам, что библ-карты не только указывали путь к человеку, но и отражали его состояние. Так что, судя по состоянию карты Эйса, ему грозила смертельная опасность. Лу напрягся и пустым взглядом смотрел на тлеющий кусок бумаги в руках, но молчал, никак не реагируя. «Мы можем в любой момент сменить курс», — напомнила нами тихо, правильно истолковав ситуацию. «Если хочешь, мы поможем ему». Мы кивали, согласные, хоть это и было неожиданно. Понимали, были готовы поддержать любой выбор капитана, но он покачал головой. «Он не простит вмешательства», — вздохнул Кэп, но голос звучал ровно, уверенно, он не сомневался в выборе, хоть и было видно, что обеспокоен. Мне показалось даже, что мы переживали за Иса больше, чем его брат, но мы уже успели привыкнуть к истинному лицу Лу, а потому знали, что, когда дело касалось чего-то личного, он был замкнут и молчалив, вполне успешно скрывая целые бури эмоций и мыслей, так что не сомневались, легкомысленно и безразлично к опасности, грозящий брату, он точно не отнесся. Вскоре после этого мы отплыли, уже вдесятером, не считая чайки капитана. Вглядываясь во вновь наползший туман флорианского треугольника, я все думал о словах Кумы и Луффи о том, что мы не были готовы к опасностям второй половины Гранд Лайн. Но если не в новый мир, то куда нам направиться? Дальше по курсу, несмотря ни на что, поболтаться в рай Гранд Лайн, выходило, что как-то так. Я спрашивал об этом у Луффи, но он тоже не мог сказать ничего конкретного, только решил, что сначала в любом случае нужно было добраться до Сабади, а потом уже думать. В этом был резон, но неизвестность от чего-то тревожила. Не по себе мне было, так что я пытался отвлечься, усиленно тренируя силы, присматривая за новыми Накома, осторожно осваивавшимися в новом статусе и распорядке команды. Хотя, конечно же, новая напасть настигла нас прежде, чем я успел заскучать, что-то надумать по мучившим меня вопросам, да и просто прежде, чем мы успели покинуть акваторию Флорианского треугольника. И глядя на Луффи, всматривавшегося с больно уж выразительным интересом в огромный, способный, наверное, затянуть целый остров, водоворот, я чуял новые приключения, и капитан не разочаровал. Глава 35. Путь ко дну. Все-таки интересная эта штука, жизнь и судьба, если она существует. Кто бы мог подумать, что мои приключения сами откроют мне глаза на собственный страх. Да, страх. В мире существовало не так много вещей, которые пугали меня. Среди них была боязнь потерять близких, люди умирают, я понял это рано, может, даже слишком, но, привыкнув к смерти, будучи готовым к ней, я не был уверен, что смогу отпустить других. Еще был страх стать таким же монстром, как предки-демоны, потеряв человечность. И не сам факт пугал, как последствия. Это предполагало, что я сам уничтожу все, что мне дорого, предам собственные принципы, себя. А теперь, после Триллер Барк, я понял, что ненавидел и боялся еще одной вещи, точнее чувства, беспомощности. Слишком привык с самого раннего детства к тому, что мог повлиять на любую ситуацию, хоть что-то предпринять, и заботиться о себе самостоятельно я тоже привык. Добывать еду, готовить ее, штопать шмотки, строить жилище, как старый добрый дом на дереве, защищаться, отстаивать интересы, выбирать путь. Старшие помогали, конечно, прикрывали, но не стремились опекать. А море, лишив меня тени, очень хорошо показал мне, каково это, когда даже просто сесть самостоятельно не способен. Казалось бы, что в этом такого? И раньше, бывало, валяешься после боя избитый, пережидая, когда боль хоть немного стихнет, чтобы уползти потом куда-нибудь и помочь себе самостоятельно. Но нет, конечно, не в самом факте собственной неспособности шевелиться было дело, а в осознании, что пока валяешься, где-то там, за стенами, сражаются насмерть твои верные друзья, а ты ей помочь им не можешь. Они, быть может, умирают, а ты слаб, ничтожен, бессилие, абсолютное. О, как я это ненавидел и боялся, когда смотришь на дедушку, бессильно сжимавшего кулаки, снова и снова не словами, взглядом умолявшего простить за то, что опять вынужден оставить тебя, и понимаешь, что не можешь на него сердиться, он не может иначе, он пытается защитить, а ты слишком мелкий и слабый, чтоб тебя можно было таскать с собой действительно всюду. Ты прощаешь, но ощущаешь то же, что и дед, бессилие что-либо изменить, и клянешься себе, что не окажешься в его ситуации в будущем, а пока действительно не будешь путаться под ногами, ведь на большее ты не способен. Когда смотришь на человека, только что потерявшего руку, лихо ржущего, и понимаешь, что смеется он лишь чтобы успокоить тебя, слабака, ради спасения которого пожертвовал конечностью. Ты смотришь на культю дяди большими глазами, на которые невольно наворачиваются слезы, и думаешь, что отдал бы все, лишь бы повернуть время вспять, и не быть таким глупым и безрассудным, нуждавшимся в защите. Стоишь, но не уверен, что собственная жалкая жизнь стоила этой руки, и сжимаешь кулаки от бессилия, клянешься и себе, и человеку, что его жертва не будет напрасной. Когда сидишь в укрытии, вжимаешься в стенку, будто пытаясь слиться с ней, а перед глазами все еще пылает огромная свалка, в которой едва не сгорели старший брат и приемная мамаша, но в которой погибли таки знакомые, еще с утра живые люди. И тебя трясет от ненависти и бессилия, ведь ты оказался слишком самонадеянный, не распознал плана знати, использовавшей вас для грязного дела. И ты снова клянешься себе, что станешь умнее, осмотрительнее, сильнее. Когда сидишь подле смертельно раненого монстрами брата в чужом мире или обнимая смертельно больную Накома, и ничего, ну почти, не можешь для них сделать, только ждать и винить себя снова в собственном безрассудстве, ведь полез на рожон, не предвидел, не предусмотрел, оказался не готов к произошедшим обстоятельствам, вроде бы не зависящим от тебя, но на самом деле очень даже. Ты ведь знал, что брат не сможет остаться в стороне, знал, что на Камахоте сильные, но хрупкие люди, а случиться может всякое. Ты понимаешь, что всего не предусмотришь и винить себя глупо, но все равно делаешь это, потому что уже знаешь себя, знаешь, что в следующий раз поступишь так же, будешь рисковать, надеясь на удачу, а потому снова клянешься, что станешь еще умнее, сильнее, расчетливее даже, чтобы вероятность того, что такие неприятности будут происходить, снизить. Я испытывал это множество раз и прежде, но этот раз был поистине особенным, потому что не знал, что с Накома, живы ли, сражались ли, я их совсем не чувствовал, не видел, не мог приглядывать ни волей, ни ощущениями стихии, а неизвестность навевала мрачные глупые мысли, от которых никак не удавалось избавиться. Я сам был тряпичной куклой, нити которой вдруг отпустили или из которой выдернули стержень, живой, но как парализованные старики, не способные шевелиться, беспомощный, бессильный и способный думать лишь о Накома, в которых верил, верил, как никогда, а что мне еще оставалось, но которым совсем не мог помочь. И я клял себя за это, за слабость и самонадеянность. Сам ведь позволил ловушке захлопнуться, сам недооценил забавный аттракцион. Кого еще, кроме себя, мне было за это винить? Капитан, отвечавший за жизни команды, навлек на нее беду. Мгновения тогда тянулись для меня не годами даже, а вечностью. Часы были напротив меня, висели на стене замка, но я смотрел на стрелки и не верил им. Они говорили, что прошло 5-10-15 минут, а такого не могло быть, потому что я успел состариться от гадкого чувства собственной никчемности. И все же они не лгали, часы, я знал это, потому что физически ощущал, как утекали мгновения моей жизни. Я ведь не просто был обессилен, нет, без собственной тени я умирал. Это была не фантазия напуганного сознания, а самая настоящая реальность, в которой все процессы в моем теле замедлялись, останавливались, будто не тень выдернули, а сердце прекращало биение, и дышать было все сложнее с каждой прошедшей минутой столетием. Стоило ли говорить о том, что я, так мучительно долго ждавший возвращения тени, мгновенно среагировал, когда это все же произошло, даже не вдохнул, не отдышался, как следует, подброшенный возвращением жизни, всплеска силы, и тут же кинулся, хотя едва ли мог твердо стоять на ногах, на поле боя, и ведь прибыл вовремя, и, конечно, поквитался и за Накома, и за себя и собственные мысли, не давая противнику и шанса. Море пало от моей руки, но облегчения я не испытал, снова ощущая себя собою, чувствуя все то, что так привык чувствовать, будучи совсем не человеком, мне было страшно от одной мысли о том, что снова могу потерять все это. Нет, это было, наверное, что-то вроде отката, вызванного пережитыми эмоциями, я такое тоже уже не раз переживал, хотя и чаще после проявления демонической сущности, но тем не менее, получалось, что с силой, с проклятой кровью, я сроднился настолько, что уже не мог от нее отделиться, и это тоже кое о чем говорило, но все же на этот раз, снова, нас пронесло, в отличие от той же Джевил Рибонни, потерявшей команду, а я, несмотря на то, что сказал, не верил в ее чудесное спасение, почему пригласил в команду, вопреки собственному нежеланию обзаводиться еще одной женщиной, ну, мы вроде как успели к ней привыкнуть, не просто поладить, а осознать, что смотрели на мир очень даже схожими взглядами. Моей команде она помогла, опять же, хотя не была обязана. Способности у нее были интересными, полезными, имела награду за голову, была известна. Да и не мог я после всего оставить с ее горем один на один. Чужой она уже не была. Робин что-то хихикала про настоящего мужчину, который девушку в беде не бросит. Я стойко игнорировал. Знал ведь, что у меня другие мотивы. Наверное, как итог, не считая страшных осознаний, я разжился музыкантом и еще одной ведьмой, а также сомнительным знакомством с некой Лолой, лидером выживших, так же как мы, попавшихся в ловушку и оставшихся без теней, людей, которые отсиживались в лесу, пока мы сражались. Но она дала нам библ-карту, если слух меня не подвел, самой Шарлотты Линлин по прозвищу Большая Мамочка, одной из четырех императоров пиратов Нового Мира Гранд Лайн, наряду с Шанксом. Прослушал, какие отношения Лолу связывали с такой личностью, но это было и не особо важно. Главное, что сомнительное знакомство и долг жизни могли оказаться полезными. Отдельного упоминания в этом приключении стоил Зара. Рана грёбаный Зара, который в какой-то момент решил пожертвовать своей целью, мечтой и жизнью ради спасения демона. Ао, как же это бесило. Человек, который стал пиратом только потому, что не мог позволить себе сдохнуть раньше, чем исполнит обещание, решил наплевать на обещание и сдохнуть за пирата, из-за которого и стал пиратом. Просто наплевал на обещание, данное фактически на могиле, на цель и мечту, которые сделали Зара тем, кто стал моим первым помощником. Уже одно это само по себе вызывало во мне странные противоречивые чувства, потому что так сложилось, что мой мир строился и держался на чертовых клятвах, и я знал, что он был таким же. Но выходило, что это было либо не совсем так, и Зара относился к обещаниям гораздо легкомысленнее меня, а это означало и то, что я капитально ошибся в его оценке вообще, еще тогда, когда увидел его впервые, либо я обманывал себя, и самому мне тоже было плевать на клятвы, так же, как ему. Это не могло не вызывать раздражения, самим фактом появления сомнений. А ведь не меньше бесило и то, что на меня и команду Зара тоже наплевал, наверняка не подумав о том, каково будет нам, мне, жить, зная, что он отдал свою шкурку за нас. Нет, мы жили бы, конечно, с благодарностью, и исполнили бы для него за него его же обещание, но это мучило бы нас всю жизнь. То, что были слабы, раз нас потребовалось спасать такой ценой, то, что не остановили, не спасли, и еще масса причин для самобичевания. Я был слаб, я валялся там, а не он, потому ему пришлось. Но хуже всего в ситуации было то, что я чертовски его понимал. Возник не ситуация, в которой никто не мог бы больше сражаться, в которой мы исчерпали бы все попытки спастись, понимая всю безнадежность, я предпочел бы договориться с врагами так же, обменять собственную жизнь на жизни друзей, команды. Глупо, идеалистично, без сомнений, но, наверное, такими уж мы были, все, не только мы с Зара, но и Робин с нами, когда-то пытавшимися уберечь команду, потому что не верили в нашу силу, но и в то же время, потому что как раз рискнули поверить, потому что жизни членов команды стали дороже собственной жизни, не говоря уже о мечтах. Хотя случаи девчонок отличались, потому что тогда мы не валялись обессиленными после боя частично без сознания, тогда мы могли сражаться. А в этот раз, не приди я в себя вовремя, не разозлись из-за поступка Зара, что позволило мне снова найти в себе силы, чтобы заслонить команду собой, все закончилось бы печально. Могло бы закончиться, хотя и в этом нам повезло. Врагом был Бартоломью Кума, давно знакомый мне революционер папаши, посещавший остров Рассвета вместе с Оным. Отец тогда не со всеми своими людьми меня знакомил, лишь с отдельными, еще меньшему числу представлял сыном, я так понял, только тем, кому по-настоящему доверял. И Кума был среди них. Я не общался с ним, но запомнил. И спустя годы, даже узнав о том, что он стал Шичибукаем, не сомневался в его преданности отцу, иначе папа тогда бы нас не познакомил, ведь я верил, что он умел выбирать приближенных, и все равно я готов был его убить. Куму, слишком раздраженный, даже разозлен был ситуацией, с трудом сдерживая натуру, тем более явлением революционера заподозрил, что папаша-то за мною приглядывал, была у него такая противная черта всех контролировать, но лично не объявляться, а отправлять посыльных, чтобы что-то донести. Правда, стоило признать, в замечании Кумы было немало смысла, над которым еще предстояло поломать голову, особенно с учетом чересчур обострившегося чувства капитанского долга, которому на этот раз мне удалось следовать с трудом, лишь на одной удаче. В общем, непростым стало наше очередное приключение, да, для всех. Поэтому, когда мы отчаливали от Триллербарк, народу на корабле прибавилось, и весь этот народ слонялся по Санне задумчивый, а то и мрачный. Слишком много осознаний разного рода на нас свалилось. Хотя были и плюсы в этом приключении, помимо груды золота, утащенного у покойного Мори. Например, мы как-то внезапно стали друг другу ближе морально. Общие тайны и просто мгновения, разделенные друг с другом уже после того, как я перестал скрывать свою натуру, сплотили. Как Санджи и Зара знали о том, что было со мной, пока они сражались, но молчали. Как тот же Санджи, а еще Брук и Робин знали о том, что пытался сделать ради меня и всей команды Зара. Как Зара и Брук, мои фехтовальщики, делили друг с другом что-то о пережитой ими битве с каким-то самураем. Как Фрэнки проникся уважением к Бонни, не знавший их план, но сообразивший и поучаствовавший. как все они вместе разделяли ощущение безнадежности, испытанное в битве с Орзом. Многое, в общем, и новое, как заново, ведь без меня. Они мне рассказали потом многое, но странно не спрашивая о том, где я был все то время, что они сражались, и я был им за это признателен. А еще судьбе и удаче, благодаря которым мы справились, снова были в пути в обновленном составе, почти заново став командой. Молчание на камбузе или в кают-компании, когда мы собирались все вместе, наконец-то, снова было уютным. Ну, если не считать обеспокоенных взглядов и осторожных вопросов на Камаабейсе, которые я стойко игнорировал. Почему? Потому что верил в брата, это, во-первых, знал, что он разозлится, если я вмешаюсь во что бы то ни было, это, во-вторых, думал, что, если случится с ним в самом деле нечто экстраординарное, то он позовет на помощь, да и вообще позовет, если я понадоблюсь, это, в-третьих, хотя смутная подспудная тревога не позволяла совсем уж забыть об угрозе жизни проблемного старшего брата, но ее я тоже игнорировал. Мы еще около суток пробирались по акватории Флорианского треугольника. За это время много чего произошло. Например, Чоппер, успевший осмотреть всех на наличие повреждений, настаивал на том, чтобы половина из команды хотя бы несколько дней старалась как можно меньше двигаться. Многочисленные ушибы, кровоподтеки, трещины в костях, а то и несерьезные переломы были у всех, кроме Фрэнки, Бонни, Брука и меня. Мне было не по себе слушать практически отчет врача. Он давил на чувство вины, ведь если бы только я мог сражаться, всего этого не было бы, на кома были бы в порядке. В общем, в этот раз меня события странно пробрали, обострив эмоции и мысли, которые и раньше были, но от которых я ловко отмахивался как от неизбежности, а то и как от капитанской судьбы, груза, от которого все равно не избавиться. Надеялся, что это быстро отпустит. Еще Робин сообщила мне, что каким-то образом успела увести из Триллербарк целую научную библиотеку, а Мория был исследователем, и теперь занималась разбором, отделяя полезную литературу от бесполезной. Нами была занята подсчетом золотых запасов, все еще, хотя, по-моему, она просто любовалась золотом. Брук исследовал корабль, все были заняты привычными делами, временами отвлекаясь на мысли. Ну а меня оккупировала Бонни, плакалась мне, как капитан капитану. Рассказывала она кому своих о том, что ее в родном море знали не обжорой, а неудачницей, потому что она уже потеряла по вине дозора или мирового правительства две команды. Я слушал вполуха. Ей надо было выговориться, а мне обдумать слова кумы, да и вообще поступок. Бонни мне не мешала, зато создавала впечатление моей занятости и не мрачными думами, а сочувствием. Почему-то мне это было важно, чтоб на кому не спрашивали, о чем я размышлял. Но, к слову, слушая Бонни, я невольно думал о том, а каково мне было бы потерять команду, но выжить самому. Думал, но ни ответов не находил, ни выводов не делал. Слишком тревожным и непростым был вопрос, особенно на фоне событий Триллербарка и засевших в голове слов кумы. Изара так кстати и не кстати снова и снова ловил мой взгляд, безмолвно ожидая решений по вопросу им же и заданному о том, что делать с тем, что мы не готовы вступать в новый мир. Я все еще не знал ответа. Вот так мы и шли по Гранд Лайн, мучимые и глажимые разными каверзными мыслишками, пока, где-то у самого выхода, но не совсем, из Флорианского треугольника, я не почувствовал огроменный водоворот прямо по курсу. Мы в это время завтракали, так что от возникшего чувства у меня буквально вилка с мясом вывалилась из рук. Я отреагировал мгновенно, сначала выскакивая на палубу, а потом забираясь на грот бомбра Мрей-14, чтобы всмотреться в туман и увидеть, как у самого горизонта, как раз там, где кончалось мое демоническое восприятие, водную взвесь в воздухе разрывали на клочки потоки невероятного явления. «Луффи, ну что там?» – беспокоилась с палубы команда. «Все-таки нечасто я срывался вот так, и почти никогда, без повода. Но я не спешил отвечать, захваченный ощущениями. Ужасающе огромная водяная воронка действительно была по курсу Санни. Она течениями обманчиво медленно и неторопливо тяжело ворочила, вращая могучие воды Великого океана так, словно он был просто рекой. Случайно попавший в течение молодой, но большой и сильный король моря отчаянно бился, пытаясь вырваться из объятий стихии, но она затягивала его, словно пиявку. Нет, он выплывет, конечно, все же гнездились они на морском дне, но и перепугается сильно. Суть-то в чем, Санни, в сравнении с морским королем, был для водоворота всего лишь мелкой деревянной стружкой. Я вслушивался в ощущения, в движение ветра, в течение вод, и восхищался мощью природного явления. Она ошеломляла, поглощала, придавливала чувством собственной ничтожности. Я был словно муравьем в бурю. Если забыть о том, что эту бурю я мог остановить или начать еще несколько таких же, но мне было плевать на собственные возможности. Я любил мир не за то, что мог создать, а за то, что мог повстречать, за то, каким он был. Но было нечто, что меня напрягало. Не сразу понял, что именно, но потом до меня дошло. Из зева водоворота по всей площади, как зубы из пасти гигантской золотой рыбки, что обитала у берегов Little Garden, торчали камни. И, что самое интересное, они находились в подвешенном состоянии, то есть не соприкасались с дном, а держались на плаву. Но при этом они и не плавали, а стояли, будто все-таки торчали из дна. Странно, странно. Этакое фантастическое явление, невозможное в естественном, но все же существовавшее, как земля, застрявшая в облаках Скайпи, или как Аниес Лобби, остров, повисший над пропастью. И вроде ничего такого в этом не было, что давало бы мне повода припомнить собственных далеких предков, обладавших удивительными силами и технологиями, основанными на них, но я вспомнил и заподозрил связь. И ведь факты располагали к этому, потому что был чудовищный водоворот, из которого торчали нетонущие камни, и если первый мог иметь естественное происхождение, то вторые сами по себе никак не всплыли бы. Значит, либо водоворот не являлся таковым, а был, например, пастью какого-то монстра, где каменюки были зубами, либо скалы не были скалами, а чем-то действительно плавучим, либо вся эта водная конструкция имела искусственное происхождение. Однако первый вариант я сразу отверг. Животное, тем более столь огромное, я бы чувствовал, хоть и был мизерный шанс, что в мире мог существовать монстр, состоящий, например, из воды, отчего я его не ощущал, точнее воспринимал водой. Второй вариант был более вероятен. Однако, сколь ни был бы я далек от стихии земли и вообще тверди, а все равно, благодаря той же воде, мог оценить и тяжесть, и плотность скал, и они были по моим ощущениям именно, что каменными. Впрочем, наверняка это можно было выяснить, лишь приблизившись к ним. Самым же вероятным оставался именно третий вариант. А кто мог искусственно, к тому же завязанное на стихиях, создать подобное явление? Ответ напрашивался сам. Демоны. Слава Флорианского треугольника, туманы, по плотности почти не отличавшиеся от облачных вод Бело-Белого моря, и гигантский водоворот напоследок. У меня сложилось впечатление, что кто-то, демоны, желал что-то скрыть, отпугивая любопытных. Но что и где? Это был как раз именно тот вопрос, который меня интересовал. И ответ на него я мог получить, только подобравшись к ближайшему камню водоворота. Я спрыгнул на борт, растягивая губы в улыбке, все думая о том, что рисковал Накама вымело у меня из головы предвкушением чего-то по-настоящему интересного. Накама видели выражение моего лица и нервно выдыхали, устало даже, но с усмешками предвкушения. А у Нами вытянулось лицо, тоже почувствовала. Луффи, там, быстро проанализировала она ощущения и сделала верные выводы. Водоворот, я знаю, кивнул я, мы должны подойти поближе. У меня есть кое-какие мыслишки о его природе, которые могут принести нам выгоду. Надеюсь, это не так опасно, как твоя авантюра с Триллер Барк. Прищурилась Нами опасно. Я хмыкнул. Даже не сомневался в уме Накама, заметивших, что приближение такого огромного корабля я не мог пропустить. Было непросто, поторопился ввернуть Зара, видимо, чтобы штурман не успела сказать ничего лишнего, зато можем смело записать на счет команды уже второго Шичибукая. И зомби. Много зомби, сглотнув и передернувшись, поддакнул Усоп. Течение сильное, но я удержу Санни, Нами, пообещал я, вместо ответа на вопрос, мысленно добавляя, если это понадобится. Накама молча сменили курс, с любопытством поглядывая на меня и с опаской, но не спрашивали. А в тишине, постепенно выбираясь из туманов, мы все четче слышали отдаленный гул. Сначала он был на уровне, едва распознаваемым слухом, когда вроде и слышишь что-то, вроде и мерещится, мало ли, может, это в голове шумит. Но гул нарастал, увеличивая давление на уши, проникал всюду, заставлял мелко вибрировать рангоут под руками и ногами, вызывая смутное ощущение приближавшейся опасности до тех пор, пока не превратился в оглушающий рев огромной воронки схлестывавшихся и закручивавшихся вод. Ветер, рожденный течениями, и разрывал туман над чудовищным зевом океана, действительно похожего на пасть. Зрелище потрясало, теперь уже поглощая непонятным чувством неизбежности, а еще тем самым, испытанным мною ранее, ощущением того, насколько на самом деле был мал человек, по сравнению со столь величественным явлением природы, ну, или проявлением демонической мощи. Накама со все большей неуверенностью поглядывали на меня, а камень, к которому мы подходили, был самым крайним с ближайшей к нам стороны водоворота. Сразу за ним течения начинали скручивать воды Грантлайна. Опасно было подбираться так близко, очень опасно, особенно потому, что я уже усомнился в том, способен ли был в случае чего вывести Санни из водоворота. Но любопытству ведь так сложно было противостоять. Когда скала оказалась у самого борта корабля, я чуть не взвыл от разочарования. Это была обычно серая каменюка из песчаника. Таких было миллионы в любом море. Лишь форма была необычной, в виде зуба какой-нибудь акулы. И ничего больше. С досадой я залез на этот камень, надеясь найти хоть что-нибудь, и облазил его весь, всматриваясь в каждую щербинку, но ничего не нашел. Это было очень-очень печально. «Что ты надеешься найти на этом камне, Луффи?» — полюбопытствовал Фрэнки, а Накама как один перегнулись через фальшборт, наблюдая за мной. «Закорючки какие-нибудь, символы непонятные, любой признак искусственного происхождения или обработки», — раздраженно тряхнул гривой я. Накама переглянулись, всматриваясь в камень внимательнее, и долго молчали, пока тот же плотник не заметил. «Может, водоросли? Конечно, но, если зрение меня не подводит, ниже уровня воды есть что-то черное». Я, не раздумывая, нырнул в указанном направлении, и точно, наполовину истершиеся черные письмена демонического наречия, которые я мгновенно узнал. Пришлось вынырнуть и набрать в легкие побольше воздуха, чтобы, снова оказавшись под водой, иметь возможность прочитать надпись. Но разобрать, к сожалению, я смог лишь отдельные слова: «Вход, земли клана, подводная и путь через камни». Это все, конечно, было очень мило, потому что, так или иначе, подтверждало мою теорию о чем-то скрытом. Но получалось, что это скрытое находилось под водой. Я вынырнул, отфыркиваясь, чтобы тут же получить по лбу канатом. Это так Накама решили помочь выбраться из воды капитану, вытянув на палубу. Парней я поблагодарил, конечно, и вперился в водоворот. Путь через камни, вот что это должно означать. Они такие интересные, предки, а мне, значит, загадки разгадывай. Нет, чтобы прямо сказать, здесь то-то и то-то, пройти так-то. Как будто демонические закорючки мог разобрать кто-то кроме демонов. Смысл вот было прятать, и от кого? Не от людей-рабов, же, или от сородичей. Но это, кстати, означало, что скрыто водоворотом было что-то ценное. А это, в свою очередь, говорило о том, что поразгадывать загадки стоило. Капитан, когда я уселся на палубу, окликнул меня Зара с интересом и с подозрениями, тоном, мол, харе молчать. Отмахнувшись от него, я крепко задумался. Через камни вряд ли означало что-то буквальное, скорее что-то по типу горных дорог, про которые говорили путь через горы. Имелась в виду вполне себе обычная тропа, проложенная меж скал, для более легкого и безопасного прохождения, с минимумом перевалов, да и вообще подъемов, сыпавшихся под ногами или транспортом курумов, бродов через бурные реки, вдоль обрывов и тому подобного. Дороги эти имели ориентиры, сами горы, а точнее, их вершины, отличавшиеся друг от друга. Не могло ли тут быть так же? Скалы, торчащие из воды, просто ориентиры, отмечавшие путь. Почему-то вспомнилось, как мы с Эйсом ломали головы над перстнями-ключами, которые оказались буквально ключами к замкам. Буквальность, демонам, кажется, она в какой-то мере была свойственна, сколь бы диким это ни казалось. С этой мыслью я вернулся на вершину каменюки, всматриваясь в камни и пытаясь найти логику в их расположении, но ее все-таки, вопреки ожиданию, не заметил. Разве что каждый следующий по кругу водоворота камень был на уровень ниже предыдущего, как по скрученной спирали. Не могло ли это и означать путь, чтобы попасть на какие-то земли клана в нечто подводное, нужно было пройти через водоворот? О, это был огромный риск. Даже если я понял все верно, могли существовать дополнительные условности, неведомые мне. Ну там, например, нужно было иметь защиту корабля от мощи воды, да и чтобы там не скрывал в себе водоворот, это вполне могло быть давно уничтожено, ну, как замок на Черном острове. Да и вообще, если путь и существовал, он тоже мог быть поврежден, из-за чего по нему невозможно было пройти, как через бурю, окружавшую мой замок в Истблю. В общем, была масса, огромная масса причин для того, чтоб не совать голову в петлю, не только собственную, но и головы Накома. Однако, мощь Великого океана манила. Она была совсем рядом, прямо здесь, передо мной. И ее хотелось ощутить всем телом, поступить безумно, прокатиться на корабле по огромному водному лабиринту прямо в бездну. И чтобы ветер и брызги в лицо, и чтобы сердце стучало в ушах и пятках, разгоняя кровь по жилам. Безумие. Ставка на жизнь. Бессмысленный риск. Но, мы ведь постоянно так делали и не проигрывали. Будь то путешествие по бьющему вверх потоку на Скайпию и спуск с нее или прорыв через аквалагуну и брошенный мировому правительству вызов. От возбуждения, предвкушения, желания скорее снова испытать себя сводило судорогами тела. На то ведь мы и были пиратами, чтобы рисковать, бросать вызов всему и вся, в том числе судьбе и самим себе, и побеждать, жить одним днем, тем, что у нас был сейчас, потому что завтра могло и не наступить. Как раз потому, что пиратами мы и были. Да и больно уж хотелось знать наверняка, а не догадываться, что демоны могли скрывать так. К команде я вернулся, когда уже принял решение. Мы прокатимся по водовороту до самого дна, огорошил я друзей, нервно и предвкушающе дергая кончиком неконтролируемо появившегося на эмоциях хвоста. Накома подумали, что ослышались. Кто-то даже потряс головой, глядя на меня с ошеломлением. Кто-то подумал, что я пошутил, но они видели мою широкую ухмылку и поняли, что я был очень даже серьезен. И это вызвало панику до визга и мольбы у Нами, у Соппа и Чоппера, а еще недоумение у Бонни и Брука. Эти двое еще не знали, в сколь безумную команду попали. Капитан, по моим подсчетам, эта воронка уходит на глубину больше 5000 метров. Если мы окажемся там без защиты, нас просто раздавит давлением воды, сообщила мне Робин с легким изумлением на лице. Но она не пыталась сказать, что это безумие, или отговорить, а просто констатировала. «Мы задохнемся быстрее», — фыркнул Зара, усмехаясь. И, кажется, идея, хоть и казалась ему безумной, а все же нравилась, взгляд у него прямо-таки загорелся предвкушением. «Ты хочешь с помощью водоворота попасть на остров Рыболюдий?» — предположил Фрэнки странное, ибо мне это и в голову не пришло. А между прочим, в этой мысли что-то было, но я покачал головой, снова дергая хвостом, но теперь нетерпеливо, своим наиболее спокойно реагировавшим, сохранявшим самообладание Накома отвечая, этот водоворот, дело рук моих предков, как и туман, и, видимо, весь Флорианский треугольник. Об этом четко говорят письмена на нашем языке там, где ты указал мне, кивнул я Фрэнки, лукаво ухмыльнувшись, но в столь многоуровневой защите, на которую потрачена прорва сил, есть смысл, только если хочешь спрятать нечто очень ценное. У меня нет уверенности, определенности, гарантий, ответил я на невысказанные вопросы или предвосхитил их, но про вход и путь на камни точно написано, и речь о водовороте. Луффи, проскулил Усоп, который в сторону водоворота даже смотреть боялся. Ты псих, ты нас всех убьешь, выдохнула и Бонни, когда поняла, что отговаривать меня толком никто и не собирался. Она даже попятилась неверяще. Только куда ей было деваться? Скажи, что ты это несерьезно, потребовала она. Санджи чиркнул зажигалкой, подпаливая сигарету, и, поймав взгляд новой Накома, покачал головой, мол, не надейся, капитан серьезно. А я понимал, что на этот раз мало будет улыбаться и эгоистично требовать. Мог, конечно, просто приказать, но они ведь были не только командой, а еще и друзьями, и знали, теперь знали, что я действительно не сумасшедший, так что объясниться, убедить было нужно, произнести речь, внушить уверенность. Это ведь тоже было моим долгом, верно? А что сказать в такой ситуации, когда решение и правда было похоже на безумие? Только то судорожное, что вызывало нервный предвкушающий тремор на руках, волос, дыбящихся на затылке, мурашек на коже, то, что было на душе у самого. «Я знаю, от моих решений зависит жизнь каждого из вас», — выдохнул я, нервно облизывая губы, а мысленно был уже там, за спиной, в мощи стихии, знаю, что, если приму неверное, мы все умрем, и, как капитан, я должен отводить корабли вас от беды, и я могу делать это как никто. Я опустил взгляд на палубу, соглашаясь с доводами разума, но о, каким же глупым мне казалось все это, несмотря на все рассуждения и осознания, посетившие мою головушку после Триллер Барк. Но, скажите мне, что за жизнь в море, если оно не бурлит? Что мы за пираты, если не будем рисковать?» – спрашивал я риторически, качая головой. «Я не хочу так, не могу. Не было смысла выходить в море, чтобы потом прятаться от его мощи. Быть пиратом – это делать то, что хочется, бороться за это право, бросать вызов самой судьбе или даже смерти за что-то, что мы любим и ценим. Побывать там, где никто не был, свершить то, что никто не совершал, испытать себя, рвать жилы, чтобы стать сильнее, чтобы быть вправе испытать то, что никто не испытывал, и увидеть то, чего никто не видел», — повторил я, наверное, в тысячный раз, поднимая взгляд на Накома, а они, у них как будто сперло дыхание от чего-то. Может, у меня было что-то на лице или во взгляде, но они слушали, и скепсиса на лице больше не было. «Вы не такие, как я, не часть той стихии, что ревет за бортом, но вы ведь тоже, как и я, ее чувствуете, слышите, как она зовет», — спрашивал я, надеялся, а может, точно знал. И холодок пробежал у меня по спине, ветер задувал с того самого борта, о котором я говорил. «Разум говорит вам, что это безумие, но ведь и вас щекочет эта мысль, чувство, от которого спирает дыхание, желание попробовать, потому что, а что если?» Глаза напротив сияли. Санджи, низко опустив голову, ухмылялся, зараскалился, у нами дергались уголки губ, у Соппи Чоппер на пару вдохновленно сверкали взглядом, Брук приоткрыл челюсть, Фрэнк хмыкал, Робин лукаво улыбалась, Бонни и та вздыхала обреченно, но с готовностью. «Мы уже совершали подобное, катались на бьющем вверх потоке до самых небесных островов, бросали вызов одному из трех главных оплотов правосудия, так что нам мешает повторить», — произнес я шепотом, но знал, что несмотря на рев океана, меня услышали. «Сумасшедший, ты сумасшедший», — твердила Бонни под нос себе, но сжимала кулаки, да и тон ее голоса. Она больше не хотела сопротивляться. «Я до сих пор ни разу не ошибся, так доверьтесь мне, вашему капитану», — снова просил я, взывал, додавливал. «Если ты ошибся сейчас, мы не выберемся», — заметил Санджи, заглядывая за борт. Я фыркнул. Как будто раньше это было не так, но все же, может быть, чтобы успокоить, тоже прикинул. «Теоретически мне хватит сил создать поток ветра и воды, чтоб выбросить нас из воронки. Но я почти уверен, что это вряд ли понадобится. Мэри, к полету мы готовили заранее», — неуверенно и нервно сглатывая, напомнил Усоп, будто оттягивая момент. «Наверное, нужно и Санни». «Нет», — я покачал головой, — «но паруса поставим. Курс буду контролировать я». Это был уже конструктивный диалог, и Бонни тоже это понимала, обреченно выдохнув. Я согласилась стать Накома-самоубийцей, и вдруг она улыбнулась ярко-ярко, будто признавая, что ей тоже интересно. Накома переглянулись, молчаливо окончательно решаясь, и оскалились дружно так же безумно, как это обычно делал я. «Командуй, капитан», — слегка склонил голову Зара, резюмируя. Накома выпрямились, готовые исполнить указания. Я на миг прикрыл глаза, улыбаясь, а собравшись с мыслями, раскомандовался: «Закрепить все подвижное на палубе, чтоб не смыло к морским королям, и придумайте, за что будете держаться, прокатимся с ветерком». Я хихикнул, но не выдержал, расхохотался в голос. От предвкушения распирало настоящим счастьем и нетерпением, особенно нетерпением. На кома забегали, кто-то с паникой в поисках того, за что можно зацепиться так, чтобы ничего не пропустить, а кто-то уносил в каюты все то, что мы успели вытащить из них. И закрепить-то нужно было многое. Вот ту же посуду. В море мало кто использовал что-то бьющееся, слишком непрактичным это было обычно, особенно в шторма, когда тарелки лучше было держать в руках, ведь по столу они катались. Но не у нас, конечно, не у нас. То есть кататься они катались, но в шкафу не бились точно. Фрэнк, как гениальный плотник, предусмотрел и это. И каждая тарелка или кружка у нас крепилась особым образом, чтоб не падать и не биться даже в самый сильный шторм. Когда все было готово, и Накома, убедившись в этом, высыпали на палубу, я перехватил у почтительно отступившего Фрэнки штурвал и прошептал: «Надеюсь, ты доверяешь мне, Санни». И дерево под руками завибрировало, отвечая. И вибрировало оно так, будто корабль сам дрожал от нетерпения. «Давай, Санни, прокатимся. Думаю, там, на дне, очень красиво». Я погладил колесо ласково, корабль завибрировал сильнее, и внезапно шкоты 15 развязались, с хлопком раскрылись развернувшиеся паруса, наполняясь свежим сильным ветром. Штурвал повернулся сам, вырвавшись из моих не слишком крепко державших его рук, весь сан не вздрогнул и понесся прямо в пучину. Мы и не заметили, как стремительные течения водной воронки подхватили нас и с огромной скоростью потащили прямо в морскую бездну. «Йо-хо-хо-хо-хо», — рассмеялся до того момента молчавший Брук, — «даже корабль послушен вам. Я с вами, капитан, даже на морское дно. А чтобы было веселей, я вам сыграю», — и он заиграл что-то очень подходящее под атмосферу, описывающую мощь стихии или легкое самоубийственное безумие. И стало действительно веселей. Разум, сердце, все чувства пели в такт, задаваемый Бруком и стихией вокруг. Корабль дернуло, зарывая носом в образовавшийся бурун 16. «Тихо, Санни, не спеши», все-таки поймал я штурвал, и на этот раз держал крепко. Закрыл глаза, сосредотачиваясь и контролируя ветер и течение, чтоб наш гордый лев не зарывался в воду носом. «Нам нужно плавно спуститься, огибая скалы по внешнему кольцу», шептал я, и корабль слушался, не торопился, доверял, наш живой дом. Накама замерли где-то за спиной, крепко вцепившись во что-то. А дальше был рев океана, соленые брызги со всех сторон и ветер, воющий в ушах. Скорость движения увеличивалась с каждым мгновением, пел туго натянутый такелаж, скрипел от натуги полного паруса рангоут. И вокруг, со всех сторон, стихия, чистая живая мощь самого океана. Ужасающая, восторгающая, до наворачивающихся на глаза слез, до спертого дыхания, до торжествующего крика, рвущего глотку, едва ли слышного в реве воды. Мы крутились в водовороте, и от этого кружилась голова. Или не от этого, а от того, как потрясающе было ощущать такую родную, такую удивительную, неотвратимую, судьбоносную мощь, частью которой мы, нет, частью которой был я. Инстинкты вздыбились, вырвались из-под контроля, вовлекая меня, не человека, демона, в ощущения. И я потерялся в них, там, где сам был этим гигантским водоворотом, и каждый камень, каждый поток, каждая неосторожная рыбка были мною. И мой ненасытный зев пожирал все, утаскивая куда-то туда, на дно, к основанию, к пустоте, обосновавшейся там. Пустоте, корабль крутился по моим течениям, несся прямо в ловушку, приближаясь. И я был на том корабле, но и вокруг. Со всех сторон выросли стены воды, окружили, зрение, человеческое, не успевало фокусироваться на проносящихся водах, смазывалось, расплывалось, но мне и не нужно оно было. Я был теми стенами, и вдруг Санни закружила на одном месте, как детскую игрушку волчок, вырывая меня из чего-то важного, но непонятного, из инстинктов другого существа, того, что было вокруг водоворотом. Головокружение усилилось, и теперь оно точно было вызвано не ощущениями. И воды Великого океана вдруг хлынули со всех сторон, неожиданно, сильно, смывая все и всех на своем пути, мгновенно затапливая корабль вместе с нами. Я ничего не успевал с этим сделать физически, только слышал крик девчонок, прежде чем море схлопнулось у меня над головой. Свет померк в считанные мгновения, но ощущения никуда не делись. Вода была вокруг, нас продолжала кружить, будто бы медленнее, но на самом деле стремительно утягивая все дальше и дальше от воздуха. И я почти молился за то, что Накама успели набрать в грудь его побольше, прежде чем нас поглотило. Резкая мысль прошибла сознание, о которого, не будь я в воде, прошибла бы холодным потом. А что, если и правда на дно? Что, если вот так все и кончится? Приключения, мечты, жизни. Грудь и все тело резко и сильно сдавило, наверное, то самое давление, о котором толковала Робин. Кислород в легких заканчивался, и темнело перед глазами уже вовсе не из-за темноты. Но не успел я последним усилием все же попытаться спастись, вытолкнуть Санни на поверхность океана, хотя бы попытаться, как в ушах раздался хлопок, нас куда-то потянуло, и вода вдруг исчезла, будто ее и не было. Я судорожно хватанул воздуха в грудь, но только легче от этого не становилось, потому что, на мгновение замерев, Санни не менее стремительно, чем по водовороту, полетел куда-то вертикально вниз, просто и банально падая, как мы падали с небесного острова. Всего мгновение, но испугаться успел даже я. Успел. А Санни тяжело приводнился по звуку и ощущениям, поднимая в воздух веер брызг. Ноги от удара подогнулись, рукоятки штурвала в руках хрустнули, но мне удалось устоять. И корабль, кажется, был цел, как и я, треска или грохота какого я не слышал, вообще ничего не слышал, кроме плеска воды и кашля и вздохов Накама. Я выдохнул. Живы. Все живы. Я чувствовал. И, кажется, я снова был прав. Теперь вокруг была не вода, она осталась лишь под Санни, а кромешная темнота. Пришлось переключиться на демоническое зрение, чтобы разглядеть очертания корабля и отфыркивавшихся, откашливавшихся друзей, приходивших в себя и костеривших меня, на чем свет стоял. Я нервно хохотнул, а весело было, а, я даже успел испугаться. «Весело?» – переспросила Бонни и тут же зарычала. «Весело, ты?» Она подскочила с места, кинувшись в мою сторону и тут же попытавшись ударить. Изящно так, ножками в торс, ручками в голову. Пришлось спасаться, уворачиваясь. Эгоистичный, самовлюбленный, самоуверенный кретин. Ругала она меня, каждое слово сопровождая попыткой атаковать. И про клятву забыла. Хотя она это не всерьез, я чувствовал. Чувствовал ее испуг, но и восторг. И я засмеялся. Понимал ведь, эмоции перли, требуя выхода. Я с жизнью проститься успела, а ты хохочешь. Но тебе понравилось, хихикал я, пригибаясь, чтобы пропустить ногу над головой. Однако мы целы, выдохнула словно бы удивленная и даже разочарованная этим обстоятельством Робин, несмотря на все попытки чертового капитана нас убить. Закончила за нее Бонни, понимая, что меня не достанет, а потому прекращая попытки ударить. Сложила руки на груди и выпятила губу, дуясь. Я, глядя на нее, захохотал с новой силой. Санджи чиркнул зажигалкой, освещая часть палубы Инакома, и, с сожалением, отбрасывая промокшие сигареты. «Да сомневаюсь, что на том свете эта штука работала бы», — выдохнул он, регулируя пламя, а затем хлопнув рукой по грот-мачте, возле которой и сидел. В свете огонька уже все убедились, что потерь в команде нет. Видимо, именно это и оценив, Зара выдохнул, заваливаясь на спину с явным облегчением, и хохотнул. «Кэп, ты чертов везучий засранец», — произнес он, выдыхая снова. «Стоит признать, это так, но где мы?» — согласился Санджи. Поднявшись на ноги, он подошел к одному из бортов, пытаясь высветить еще хоть что-то, кроме воды и Санни. Однако зажигалки на это не хватало, и как отсюда выбраться? Резонно подключилась к вопросам и Робин. «Мы в пузыре», — пожал я плечами, сосредотачиваясь на ощущениях и докладывая друзьям. «Ветер слабый, чтоб сдвинуться с места, не хватит, но есть хорошее течение. И куда оно несет?» Почему-то нервно сглотнув, спросила Нами, подбираясь ко мне, как я чуял, с недобрыми намерениями. «Туда, куда тянется пузырь», — заявил я очевидное. «Там вроде тоже есть воздушное пространство, но это уже на пределе моего восприя». Пришлось прерваться, снова уворачиваясь, но на этот раз от поучительного тумака. «Нами, за что?» «За мой испуг», — фыркнула она, тут же широко, но немного устало улыбнувшись, будто бы с готовностью повторить. Я склонил голову к плечу удивленно. Нечасто она выказывала одобрение чему-то безумному. А мы действительно были в пузыре, иначе назвать это было сложно, который создавал воздушное пространство близко ко дну, сдерживая водные массы. До тверди земной было не так далеко, можно было даже донырнуть, но все же глубина позволяла свободно пройти даже самому тяжелогруженному судну с большим водоизмещением. И дно повышалось, будто бы к острову, а течение достаточно сильное, чтобы сдвинуть корабль, уносилось куда-то в сторону смутно ощущаемой мною арки. И, кажется, именно туда лежал наш путь. «Давайте-ка соберем паруса, нам хватит и течения», — не приказал, — предложил я. Но парни понятливо тут же занялись делом, да и девчонки тоже, они разжигали бортовые огни. Я крутанул штурвал, течение, поперек которому мы стояли, тут же подхватила Санни, увлекая к арке. Она была видна в свете корабельных огней. Большая, тоже рассчитанная на гигантские линкоры с высокими мачтами, которых в ряд поместилось бы штук 5, она была сложена из обкатанной гальки и уходила под воду ко дну, будто поддерживая пузырь. Такое впечатление сложилось, когда свет выхватил прозрачный, как натянутая пленка, неизвестный мягкий материал. Он был как сама вода, удерживавшая воду, ее явление и поверхность натяжения, о котором как-то после Эниэс Лобби на курорте рассказывал Фрэнки, когда официантка случайно перелила усопку чая. Но все же эта пленка была чем-то другим. Она удерживала воздух у дна, но и воду вокруг тоже. Мы медленно прошли через арку в тоннель, увидели сквозь его прозрачные стенки темные силуэты рыб и какого-то морского короля, живших своей неторопливой, размеренной жизнью на дне. Они, непривычные к свету, кто пугливо, а кто с любопытством, мелькали туда-сюда, но мы не могли даже наблюдать за ними толком. Слишком черно было под толщей воды, куда свет не проникал, а бортовых огней Санни с трудом хватало, чтобы зрение выхватывало движение еще более черных силуэтов там, за пределами пузыря. Какое-то время мы так и шли по течению, прежде чем увидели вдали, туда, куда нас и несло, точку света. Она приближалась мучительно медленно, изводя нас любопытством и нетерпением. Брук, наш живой скелет, даже не выдержал и пошутил о том, что именно так выглядела и его смерть. Точка света в темноте, к которой его тащила. И это, конечно же, перепугало Усоппа и Чоппера. Впрочем, шутка музыканта могла таковой и не являться. А я уже чувствовал, что этот свет исходил от арки, точно такой же, как та, которую мы уже прошли. И что за ней, огромное воздушное пространство размером с немалый остров и высотой такой, какой была высота да не самых высоких, но облаков. Похоже, мы были близки к разгадке Флорианского треугольника. А точка света все приближалась и приближалась, разгоралась и разгоралась. Накома стояли вокруг меня, нервно ерзали, гадали, что там, маялись нетерпением, мучая меня вопросами, пока свет, словно действительные врата в загробный мир, не предстал пред нами стеной, ослепляя привыкшие к темноте глаза. Тогда Усопп снова запаниковал, предполагал, что нас сожжет, испепелит на месте, и Накома снова нервничали, как и я, не зная, что это за явление и чем оно обернется для нас. Но я продолжал твердой рукой удерживать штурвал, даже когда свет поглотил нос мелко вибрировавшего Санни, и он, вроде, оставался целым, не дернулся, когда врата из мириад мерцавших частиц, будто подсвеченных солнцем пылинок, кружащих в воздухе, коснулись меня незаметно, и ничего не произошло. Я просто прошел сквозь этот свет, а за ним, за этими своеобразными вратами, оборачиваясь назад, я уже видел только тоннель сквозь цветные пятна на глазах, вызванных все той же аркой. И когда удалось проморгаться, мы увидели полукруглую бухту целого города и до боли знакомый по архитектурному решению замок. Примечание к части. Шкот, снасть бегучего такелажа, подвижная веревочная хрень, то бишь трос или канат, предназначенный для крепежа или оттяжки нижних углов паруса. Кто бы сомневался, да. Глава 36. Пиратские приоритеты. Ну, я подозревал, что нашей безумной вылазкой мы просто наткнемся на еще один демонический городок. Правда, пока не понимал смысла в том, чтобы скрываться в глубинах. Вот просто, зачем, какие такие враги были у демонов, что под них нужно было прятаться. Так, или в этом поселении прятали что-то от сородичей, или проводить эксперименты над подводными жителями так было проще, не понимал, и не предвидел нахождения ответов на мои вопросы, разве что, Иринею спросить. Но, вот этот как раз был тот случай, когда лучше оставаться в неведении, так что увиденное чисто технически немного разочаровывало. Хотелось-то найти что-то необычное не по людским меркам, новое. Нет, Накома, разумеется, шокированы были. Да и зрелище, открывшееся перед нами, совершенно точно стоило того, чтобы лезть в водоворот, как и перспектива присвоения себе хорошо защищенного острова. А я, хе-хе, сразу смотрел на очередной замок именно с точки зрения пирата, и не мог от этого отделаться, даже находясь под впечатлением. Что касается открывшегося перед нами вида, первым, что бросалось в глаза еще издали, четыре огромных мощных водопада, прямо из свода гигантского пузыря, то есть, из океана над нами, низвергавшихся куда-то в городе близ замка. Располагались они, как, видимо, демоны и любили, точно по сторонам света, их шум отдаленно был слышен от самых световых врат, от которых до пристани было приличное расстояние. В городе, как и в предыдущих посещенных мною селениях предков, что-то ярко светилось теплыми, некислотными, желтыми и бежевыми, а также холодными зелеными, голубыми и сиреневыми тонами, что создавало атмосферу почти мистическую, водную, но уютную. Интересно было то, что, в отличие от того же острова с замком Эйса, тут была действительно большая пристань, и, судя по всему, не одна, вокруг отмели острова глубины были приличными, словно как раз отмеренными для того, чтоб корабли могли обходить землю беспрепятственно с двух сторон. Ну и пришвартовать можно было. Несколько десятков кораблей, это точно. Целый флот влез бы. Обалдеть можно. Выдохнула Бонни, глядя на город ошеломленно и очарованно. Тихо так, явно никто не живет давно, совсем другим был Занидзора, судя по всему, как и я, оценивая красоты хладнокровнее и расчетливее. Демонов больше не существует. Почти, напомнил я ему. Голос от чего-то дрогнул. Бонни, видимо, услышавшая о демонах, странно на меня посмотрела, а ведь она еще не знала о природе собственного капитана. Пришвартовались молча, высадились тоже. Я, никому ничего не говоря, направился в центр города, к замку. Команда потянулась следом, то ли не зная, куда податься самим, то ли думая, что у меня была цель, а я, ну, не было цели, потому что мысли сумбурные, основанные на ощущениях, не успели сформулироваться толком. Вот я и шел по центральной улице кладбища, заставлявшего трусоватых накома подвывать от страха тихонько. Это не рядовое сражение, оценил Санджи борозды от каких-то боевых техник в галичной кладке дороги, их приходилось перепрыгивать. Это была жестокая битва насмерть, война на уничтожение, подтвердил я, перешагивая скелет, их было много вокруг, везде, в разных позах, порой, с предсмертными гримасами на черепах, и следов разрушения города хватало, но, я бы не сказал, что они были серьезными, а вообще селение было интересным, таким же необычным, как и другие, ну то есть обычным, в своих типичных необычностях. Тут были кварталы с высокими, относительно, трехэтажными домами-особняками из обкатанной морем гальки, скрепленной каким-то раствором, и маленькие одноэтажные домики из ракушечника в кварталах побольше. Из гальки и ракушечника вообще было построено все вокруг. Здания, лавочки, замок, дороги. Наверное, это было разумно, если где-то поблизости находились залежи именно этих осадочных пород. Но, честно говоря, выглядело так, будто это просто художественное решение, а не необходимость. Я этого выпендрежа, что ли, не понимал, но демоны наверняка любили хвалиться чем-то необычным, что было в имуществе. Антураж у города вообще был предельно морской, не хватало только обломков судов и якорей на каждом углу, вместо картин, ну и валявшихся корабельных канатов, конечно. А так, на подводном острове, если его так можно было назвать, все было подводным, почти буквально. Вот даже вместо кустов и деревьев росли, по сей день, те же колонии полипов, кораллы и актинии, и это на воздухе-то, они и светились, каждый своими цветами, прямо как грибы в моем замке в Истблю, разве что бледнее, но подсветку городу давали не только они, а еще странные водоросли в речушках, берущих начало откуда-то из центра острова и по специальным каналам протекавших вдоль каждой дороги, огибая каждое строение, они и создавали город, именно так, были и особенностью, потому что из-за их количества и плотности все дороги, по сути, представляли собой мосты и освещением. К тому же в них еще и обитали рыбки, которые выпрыгивали из воды на веточки кораллов и актинии и совершенно диким образом строили на них гнезда из сухих водорослей, как, ну как натуральные птицы. Свод пузыря или купол тоже бледно светился, мерцая, словно бы действительный лунный свет просачивался на морское дно сквозь толщу воды. Но это было невозможно, да и не пузырь светился, скорее всего, а что-то за ним. Может быть, те же водоросли, пока не представлялось возможным это выяснить точно. Вода в речках, кстати, была пресной, что было замечательным. Я уже оценивал замок в качестве убежища, так что припасы были отличным подспорьем. А водопады, те самые, что низвергали свои воды с огромной высоты из явно специальных отверстий в своде пузыря, впадали в озеро, опоясывавшие замок кругом и разделенное четырьмя мостами главных городских дорог. Местами оно было чистое и прозрачное, местами заросшее тиной, ряской, кувшинками и кубышками, девчонки смотрели на него влюбленными глазами. При ближайшем рассмотрении замка, точнее его стены из обкатанной матовой разных оттенков серого гальки, начинало рябить в глазах, а там еще и орнамент был какой-то, но мне, моряку, было легче смотреть на блики полуденного солнца в штилевом море, чем на это безобразие. В общем, в сравнении с людскими городами, даже с тем же Ватер-7, чувствовалось, что в таком, поистине ошеломлявшем селении, жил кто-то сильно необычный. Накома мои почти не закрывали ртов, большими глазами рассматривая все вокруг и опасливо перешагивая скелеты, в том числе и крылатые. Но, кстати, мне стало вдруг интересно, почему, если демоны так уж отличались от людей, тем не менее вели быт вполне себе человеческий. Те же дома, там столы, стулья, кровати, какая-то совершенно обычная мебель, может, чуть более искусная, из непростых материалов, но, или это просто люди, бывшие рабы, строя свое общество после освобождения, копировали привычки бывших хозяев, или все же демоны, в какой-то мере боги своих стихий, по каким-то причинам очеловечились. Интересный вопрос. А меж тем замок-то с островом мог действительно стать идеальным убежищем. Для десятков кораблей и тысяч человек мог бы, а не для одной маленькой команды даже. Защита была превосходная, скрывая сам факт существования укрытия, по крайней мере, до тех пор, пока враги об этом месте не знали. Но и тут, месторасположение селения на дне подразумевало, что и подлодка или глубоководный тан на остров попасть не смогли бы по банальной причине, из-за давления воды. А пути через водоворот нужно было знать, а еще решиться через него пройти, что явно не каждому было под силу. Еще, наверное, был шанс добраться до замка так же, как добирались до королевства рыболюдей, то есть от архипелага Сабади, располагавшегося где-то не столь далеко, но и тут нужно было точно знать курс. Локпасы-то вряд ли реагировали. Итого, вероятность того, что враг узнает об этом месте, стремилась к нулю.